Глава третья. Каждую ночь, если только луна давала достаточно света, странная хромая тварь, двигавшаяся бесшумно, словно неясная ночная тень, выскальзывала из чащи великого леса и прокрадывалась в то охваченное запустением гибельное место, что называется Курганье. В этой обители смерти даже воздух был насквозь пропитан тленом, одуряющим зловонием гниющей плоти. Здесь, в неглубоких выкопанных наспех общих могилах, разлагалось великое множество тел. Ковыляя на трех конечностях, тварь осторожно огибала неподдающуюся разложению громадную тушу дракона, пробиралась в яму, которую копала ночь за ночью, устраивалась там, подобрав под себя задние ноги, а потом принималась терпеливо и упорно копать единственной передней лапой. Роясь в земле, она часто поднимала морду, настороженно поглядывая в сторону лежавшего в руинах городка и находившегося в нескольких сотнях ярдах к западу военного поселка. Там размещался большой гарнизон, прикрывавший Курганье от вторжения преступных банд и следивший, не появятся ли хоть малейшие признаки пробуждения спавшей здесь под землей древней злой тьмы. Долго это тянуться не могло. Грянула битва, в которой нашел свою погибель дракон, и в которой потеряла переднюю лапу бестия, роющая по ночам яму. После сражения город и поселок оказались разрушены и опустошены, а нужда в дальнейшей охране Курганья отпала. Но властям даже в голову не пришло перевести на новое место службы оставшихся в живых гвардейцев. Те из них, кто не знал, куда податься и что делать дальше, так и застряли в здешних гиблых местах. Для хромой бестии они были самыми заклятыми врагами. Будь она так же здорова и крепка, как до битвы, эти люди ничуть бы ее не заботили. Тогда она справилась бы с ними играючи, ведь прежде она одна стоила целой роты солдат. Теперь же, когда тварь едва ковыляла на трех лапах, ее смог бы догнать любой. Поэтому, попадись она им на глаза, ей пришлось бы выдержать отчаянную схватку, прежде чем впуститься в погоню за вестником, которого гвардейцы наверняка пошлют своим хозяевам, стоит им обнаружить ее присутствие. А справиться с их хозяевами, могущественными, жестокими и беспощадными, она не имела ни малейшего шанса даже в лучшие свои времена. Ее же собственный господин больше не мог служить ей защитой. Его тело, искромсанное на куски, сгорело в огне, а душа его оказалась заточенной в тот серебряный клин, которым победители пробили его череп. Организм бестии, внешне напоминавший собаку, имел белковую основу, а размеры она могла менять по собственному желанию. Иногда тварь была величиной с большого пса, иногда со слона. Но увереннее всего она чувствовала себя, когда ее рост вдвое превышал размеры боевого коня. В великом сражении она успела разделаться с бесчисленным множеством врагов своего господина, прежде чем могущественные колдуны сумели изгнать ее с поля боя. Снова и снова, крадучись, появлялась бестия у своей ямы. Появлялась, несмотря на испытываемое ею отчаяние, несмотря на адскую боль от ран, еженочно рискуя быть обнаруженной. Порой земляные стены осыпались, а после дождей яма едва не до краев заполнялась водой. Но главной помехой была неусыпная бдительность единственного по-настоящему надежного стража, оставленного победителями. Среди костей, прорастая корнями сквозь прах и тлен, стояло молодое дерево. Почти бессмертное дитя Бога. Оно безмерно превосходило своей мощью те силы, что еще оставались у хромого ночного пришельца. Всякую ночь, когда являлась тварь, дерево осознавало ее присутствие и пробуждалось. Каждый раз его реакция бывала одинаковой, яростной и неистовой. Среди его ветвей возникали сияющие голубоватые нимбы, мечущие в бестию бледные, почти бесшумные молнии. Жаркое, но тихое шипение вместо треска и громовых раскатов. Эти молнии хлестали тварь наотмашь, как хлещут ремнем провинившегося ребенка взбеленившиеся родители, не нанося увечий и все же причиняя нестерпимую боль. Всякий раз тварь, не выдержав, спасалась бегством, но лишь для того, чтобы дождаться следующей ночи, вновь проникнуть в яму, воспользовавшись тем, что дитя бога пробуждается с небольшим запозданием. Чудовищная работа двигалась медленно. Глава четвертая. Душечка даже не оглянулась на ворона. Она уехала с молчуном и кучкой отчаянных парней. Тех немногих, кто уцелел из черного отряда. Отряда наемников, которому теперь пришел конец. Когда-то они служили госпоже, но что-то вышло для них не так. Взбунтовавшись, они переметнулись на сторону мятежа. Долгое время чуть ли не вся армия бунтовщиков из них одних и состояла. Ворон стоял и пялился им вслед. Стоял и пялился. Я знал, он готов разреветься, как малое дитя. Не столько от того, что его бросили, сколько потому, что он не мог понять причину. Но он сдержался. Во многом он был самым жестким, самым крутым мерзавцем из тех, кого я встречал. Он был смертельно опасен. Я едва не наложил в штаны в тот день, когда узнал, что мой приятель не Грай, а Ворон. Давным-давно жил-был Ворон. Шатался повсюду с черным отрядом и даже среди своих слыл головорезом из головорезов. Прослужил в отряде всего около года, но успел заработать громкую, по большей части дурную славу. Потом дезертировал. Хороша сказочка? Уж такой парень. «Дадим им фору», — сказал он, — «чтобы выглядело, будто мы не хотим повиснуть у них на хвосте, а через пару часов тоже уберемся отсюда. Мы? А ты и дальше намерен здесь околачиваться? Это дезертирство! Никто не знает, живой ты или нет. Нас еще не успели пересчитать по головам». Он пожал плечами. «Решай сам, идти или оставаться». Он хотел, чтобы я шел с ним. После всего этого у него никого не осталось, кроме меня. Но просить он не собирался. Это не для ворона. Мне было больше нечего делать в курганье. Возвращаться к родне, чтобы опять все оравы копать картошку? Черта с два! Так что у меня тоже никого не было на всем белом свете. «Ладно, я с тобой!» Мы двинулись в сторону разрушенного городка. Я плелся сзади. Сперва молчали. Потом он вдруг сказал недоуменно. «У меня не было близких друзей в отряде, но с Костоправом я всегда ладил». Он был несколько сконфужен. Сейчас Костоправ командовал наемниками, хотя когда они с Вороном служили вместе, оба были рядовыми. Воды с тех пор утекло немало, и в отряде сменилось несколько капитанов. А недоумевал Ворон от того, что схлестнулся со старым другом сразу после того, как разделались с Властелином. Не иначе как, желая угодить душечке, Ворон надумал перелистнуть старую страницу, завязать с прошлым, отделавшись от госпожи, подрастерявшей во время битвы былое могущество. «Нет!» — сказал Костоправ. «Ты не отступал и никогда не отступишь от своего!» И воткнул стрелу в бедро Ворона для подтверждения серьезности своих намерений. «А тебе только тот друг, кто на все глаза закроет?» — спросил я. «Кто позволит тебе творить все, что твоя левая нога пожелает?» Он озадаченно взглянул на меня. «Потом, может, он куда больше ее друг, чем твой», — продолжал я. «Ходили слухи, что они почти неразлучны. Вдвоем, на конях, в сторону заката, ну и всякое такое. Ты же знаешь, как эти парни смотрят на воинское братство. Всегда плечом к плечу, что бы ни случилось. Черный отряд — их семья, все вместе против целого мира. Сам мне об этом рассказывал. Я мог бы прибавить. Разжевать и в рот положить, как в отряде относятся к предателям, к примеру. Только до него все равно бы не дошло. В бою Ворон не отступал ни перед кем и ни перед чем. Таких двужильных я не встречал. Эмоции, всякие там взрывы чувств — другое дело. Тут он пасовал. Чуть что не так, тут же был готов смотать удочки. Так он дезертировал из отряда. Так сбежал от душечки, но они и без него могли за себя постоять. Сдается мне, что самую поганую штуку Ворон выкинул, бросив собственных детей. Нечистая совесть до сих пор не давала ему спать спокойно. Он бросил их давно, когда завербовался в черный отряд. Наверное, на то были веские причины. Может, он смог найти себе оправдание. Только из песни слова не выкинешь. Он таки оставил своих детей. Совсем малышами, когда они еще не могли сами о себе позаботиться. Ворон вообще никому ничего не говорил, никто не знал, что у него есть дети. Одному мне сказал, да и то мельком. Обмолвился по случаю, когда еще был Граем и только начал свои попытки найти их. Сейчас они были уже почти взрослыми, если выжили. Он так ни черта и не выяснил. По моему разумению, теперь он собирался взяться за их поиски всерьез. А что ему еще оставалось? Он продирался сквозь лесную чащобу, всем своим видом подтверждая мои догадки. Мы шли на юг. Мы добрались аж до Весла. Там ворон ударился во все тяжкие и запил. В запой. Поначалу я от него не отставал. Попойки, потаскухи. Обычные дела, когда парни вроде нас, не весь сколько проторчавшие в лесу, вдруг попадают в город. Я куролесил 4 дня. Пятый ушел на то, чтобы стряхнуть с себя тяжелое похмелье. Потом я глянул, как идут дела у ворона. И мне стало ясно. Парень только пошел на разгон. Сперва я сыскал для нас жилье попроще, а после нашел и работу. Нанялся охранником в богатую семью. Это оказалось совсем нетрудно. Повсюду ползли самые нелепые слухи о бойне в Кургане. Богачи первыми усекли, что наступают смутные времена, и спешили подстелить себе соломки. Душечка со своими спутниками какое-то время пробыла в Весле. Здесь же в городе гуляла и кучка парней из черного отряда. Мы ни с кем из них так и не столкнулись. А потом все они куда-то смылись.